Афимье Федоровне так жалко. У жениха есть мать, хозяйка в доме. Наша уж будет при ней ни в чем. На все из рук смотри. А свекровь не то ведь, что мать родная. Пляши по ее дудочке. Дунюшка у нас воспитана во всяком удовольствии, нежно. Где же ей привыкать к такому житью? Судите сами. К тому же ребят у жениха куча, а тут пойдут свои, все неладно. «Что же говорит невеста?» — спросил Иван Дорофеич. «Невеста наша, моя голубушка, света Божьего не взвидит, и руками, и ногами противен он ей, как горькая редька. Боится только сказать отцу, уж мы ее и так, и сяк, слышать не хочет, плачет да вопит. И то сказать, девке 16-й год, а жениху под 50. Собою она у нас, как маков цвет, а он такой нечто суровый да грозный. Боится, моя сердечушка, богат он шибко, вот только затем и гонимся». Я наплакалась давеча на мою Дунюшку. Уже она и Богу-то молится, и в карты загадывает, и ворожей к себе призывает. Вчера была у нее какая-то из Рогожской. Рекомендовала подружка от соседей. Но Дунюшка проказит все потихоньку от матери, да и моего греха тут много. Что будешь делать? Покаюсь пред Богом. Пристала ко мне на медне, в ноги повалилась. Жаль стало девке. Согрешила, заперла здесь ворожейкой. Сейчас все не толковали, на силу-то разняли их. В субботу на Новый год будет она как-то гадать в бане и звать к себе суженого. «На Новый год будет она гадать!» — воскликнул громким голосом Иван, как будто счастливая мысль осветила мрак в его голове носившийся. «Да-да», — отвечала няня, — «она мне рассказывала, как гадать будет, да уж я позабыла, память-то у меня нынче плоха стала». «Где? Где ваша баня?» «Да вот из окошка видна, в саду подле забора». «Славно», — сказал Иван. Я спохватился тотчас и замолчал. Между тем дворник подал самовар, но мы оставим за чаем веселую компанию, в которой наш Иван Гостинцев, занятый своими мыслями, начал играть уже страдательную роль, переменим декорации и выведем теперь на сцену новые лица. Дунюшка была, как у нас говорится, детищем выпрошенным и вымоленным. Нанетным. Родители ее ровно 15 лет по сочетании с своим браком не имели у себя никакого племени и горько плакались Богу. Тщетно каждый год Афимья Григорьевна ходила пешком на Богомолье к Троице Сергию и в другие подмосковные монастыри, пела молебны пророку Самуилу, принимала к себе странных монахов и монахинь и наделяла их избытками от укрух своих. Странные здесь странствующие. Укрух — кусок хлеба, ломоть. Тщетно каждый день почти советовала с разными ворожейками и личейками, брала у них снадобья себе для употребления, корни, зелья, наговоренную воду, ладанки, ничто не помогало, и супруг ее отчаялся, наконец, иметь у себя вожделенного наследника. Читатели могут судить теперь, каково было восхищение супругов, когда на столь долговременном ожидании родилась у них дочь. Они смотрели на свою Дунюшку, как на ненаглядное сокровище, как на знак милости Божией, как на доказательство того, что и их грешные молитвы доходят до Отца Небесного. Сими мыслями сообразовалось ее воспитание, которое добрые люди принимали, разумеется, в смысле чисто вещественном. Все усилия свои устремляли они сперва на то, чтобы дочка их была здорова, румяна, толста, весела. Для этого приставили к ней, кроме кормилицы, несколько мамок и нянек. Держали ее в хлопочках, не выносили на ветер, беспрестанно пичкали всякую всячиную, ни в чем не поперечили, предупреждали всякую слезку. Потом, чуть стала она на ноги, начали рядить ее во всякие материи. Надевать на нее бриллианты и жемчуги, возить по гостям, готовить приданое и толковать с ней об ее красоте и женихах. «Дом у тебя, Дунюшка», — твердила ей мать беспрестанно, — «будет каменный, о двух этажах, с большим садом и оранжереями, лошадей четверня, карета не карета, коляска не коляска, шляпки, салопы, платья, все от француженок с Кузнецкого мосту. Жить ты будешь во всяком удовольствии и пышности». От француженок с Кузнецкого мосту, из французских модных магазинов, расположенных на Кузнецком мосту, одной из центральных московских улиц. «За миллионщика отдам я свою Дуняху», — говорил отец, — «за купца первостатейного». И тогда узнает голова, каков чужой. Дочь, получив от природы сердце доброе, чувствительное, но не пылкое, мало расположенное гордости и вообще к пороку, слушала равнодушно такие речи, не портилась от дурных впечатлений, думала о свадьбе как об обнове, как о таком деле, которое у людей ведется и ее не менется, проводила свое время среди женских занятий, тихо и спокойно, повинуясь во всем беспрекословно своим родителям. Хотя по страсти их к себе и могла бы в иных случаях обнаруживать свою волю. Лишь только минуло ей 13 лет, как со всех сторон женихи и большой руки и средней начали засылать свах в дом к чужим. Старики радовались такой чести, такому счастливому признаку, хвастались числом женихов, но были весьма взыскательны в своих требованиях и поочередно провожали их с честными отказами. Так продолжалось в течение 2 лет. В конце сей-то эпохи увидел Дуню приказчик Иван Гостинцев и присватался к Дуне купец Дроздов, который узнал ее на званом обеде у одного общего родственника в дальнем колене и захотел непременно иметь своею женою. Чужой был вне себя от восхищения, услышав это желание от богача, о котором шла слава по всему городу, у которого на железных заводах оказались незадолго пред тем прииски золотой руды. Тотчас известил он об этом жену и дочь, во всем готовую исполнять родительские повеления. Мы знаем уже, что назначен был смотр, знаем, чем он и кончился. Здесь прибавим только, что Дуня, вовсе не думавшая сначала о сопротивлении, при первом взгляде на жениха почувствовала к нему непреодолимое отвращение, которого объяснить сама себе была не в состоянии. Лишь только вышел он в гостиную, она побледнела, задрожала и упала бы в обморок, если подоспевшая мать не успела посадить ее на стул. Бедненькая, как будто бы злой дух ее жизни представили глазам ее. Во весь вечер не смела она поднять глаз на него и сидела, потупившись, как к смерти приговоренная. Все заметили это, даже отец, который отроду никогда не обращал внимания на женские вычуры. И по разъезде гостей, чтоб предупредить всякие отговорки, объявил решительно дочери свою волю. О положении Дуни после этого несчастного смотра нечего говорить больше того, что известно уже читателям из разговора ее няни с Гостинцевым. Вечером на Новый год собралось к чужому множество купеческих девушек на игрище. В 5 часов среди шумного веселья, беззаботной молодости, начались игры, гадания, песни, пляски. Девушки разделились на купы, одни составили кружок, взяли блюдо с хлебом и солью, углем и глиной из печи, положили на него по кольцу, перстню и серьге и начали петь святошные песни. После каждой песни вынималась с блюда, закрытого полотенцем, какая-нибудь вещь, и по содержанию песни судили о судьбе той, кому принадлежало вынутое. Счастливее всех по общему приговору была соседка Дунина, которой пропела самая благоприятная песня. Идет кузнец из кузницы, шубенка на нем худехонька, одна-то пола во 100 рублей, а другая пола в 1000, а всей шубенки цены нету, цена-то ей у царя в казне, в золотом ларце. Да кому мы спели, тому добро, кому вынется, тому сбудется не минуется. Нашей Дуне досталось что-то двусмысленное, растолкованное в разные стороны. «Ах ты, гнутое деревцо, черемушка! Куда клонишься, туда склонишься!» Матери непременно хотелось услышать что-нибудь утешительное, верное, и она упросила девушек против постановления поставить Дуню опять в черед, и ей пропелося. «Растворю я квашонку на донушке, я поставлю квашонку на столбушке, я покрою квашонку черным соболем, опояшу квашонку красным золотом. Ты взойди, моя квашонка, полным-полна, со краями равна». Другие девушки, вопреки запрещению старух, лили в воду олово, свинец, воск, прочие играли в фанты. Самая забавная игра была в молчанку. В кругу по очереди становилась девушка, делала всякие странные телодвижения, и одни за другими без остановки кривлялась, скакала, прыгала. Прочие должны были подражать ей, а не успевшие платили фанты. Игры прерывались беспрестанно теми девушками, которые прибегали со двора и рассказывали тамошние похождения. Одной на воззвание: «Залай, залай, собачонка, завой, серенький волчок!» Послышался вой и лай вблизи, другой вдали, третий ни вблизи, ни вдали, четвертый встретился Анисим, пятый Дормидон, шестая слышала под закормом, как мелют жернова на мельнице, как пересыпают хлеб в житнице, как молотят цепами на гумне, одной напротив почудилось погребальное пенье, у другой башмачок лег носком к воротам, и бедняжке сгрустнулось о том, что не быть ей в том году замужем. Подруги стали утешать печальных, ласкать, щекотать, иные побежали нарочно к поленнице, приволокли с собой длинные, кривые, суковатые поленья и жаловались, что у них будут такие неуклюжие мужья. Наконец принесли с насестью курицу и рассыпали пшена по полу. Настолько куча, сколько девушек было в комнате. Дунину кучку курица начала клевать прежде всех. Все приступили к ней с поздравлениями, предрекая ей скорое замужество, и пропели ей следующую свадебную песню. «Недолго цветочку в осадике цвести, недолго веночку на стопочке висеть, недолго Авдотьюшке во девушках сидеть, недолго Максимовне во красных сидеть. Гордись, гордись, батюшка, не отдавай, поколь тебя батюшка зять подарит. Подарит тебя батюшка тремя сукнами багрецовыми. Недолго цветочка в осадике цвести, недолго веночку на стопочке висеть, недолго Авдотьюшке во девушках сидеть, недолго Максимовне во красных сидеть. Гордись, гордись, матушка, не отдавай, поколь тебя матушка зять подарит. Подарит тебе матушка зять тремя парчами, из беленькой шей мне матушка юбочку, из голубенькой шей мне матушка душегреечку, из аленькой шей мне матушка японеечку». Унылая Дуня брала притворное участие в шумных играх веселых подруг своих и беспрестанно поглядывала на стенные часы, чтобы поскорее исполнить свое намерение, нам уже известное. С малых лет привыкнув ко всяким предсказаниям, полагаясь на слова старухи, которая отгадала той-то и той-то ее знакомой и непременно обещала выслать к ней суженого, Дуня твердо была уверена, что узнает будущую жизнь свою в полученном гаданье. «Если суженый, — думала она в простоте души своей, — явится ко мне в образе жениха моего, нечего и спорить мне с родителями, придется горемыке век вековать с постылым. Если явится иначе, так я не буду за ним, несмотря ни на какую неволю на свете». Лишь только ударило 11 часов, она потихоньку ушла от подруг своих, забрала все нужное и отправилась в холодную баню. Там, перед окошком, в предбаннике, против двери, дрожа от страха и вместо молитвы, произнося шепотом по наставлению старухи какие-то чародейные, непонятные для нее самой слова, от которых у ней волосы становились дыбом, зажгла на лучину, придвинула стол углом к стене, накрыла чистую скатертью наизнанку, поставила крест-накрест ножами, два прибора и три кушанья, странным образом изготовленные, пирог, посыпанный золою, с икрою и петушиными гребешками, щи на хлебном вине из горьких кореньев, с рыбою, кашу из гусиных печенок с уксусом и деревянным маслом. Обошла кругом стола три раза, нашептывая те же слова, потом поставила зеркало в углу между приборами, села перед ним и громким голосом «Расстановисто» произнесла ужасные слова «Сужены, ряжены, приди со мной ужинать». Ни жива, ни мертва, чуть переводя дыхание, почти без памяти, уставилась она после этого действия неподвижными глазами в зеркало, беспрестанно протирала его чистым полотенцем и со страхом и трепетом ждала рокового явления. Могильная тишина царствовала вокруг ее. Лишь изредка трещал мороз под окошком. Вдруг на Спасских воротах бьет 12 часов, полночь. Время грозное и страшное. Комната в голове вверх дном переворачивается. Колени подгибаются, чистое зеркало начинает тускнеть, тускнеть, тускнеть. В сенях слышится стук, шум, гром. Ах! Настежь растворяются двери, является суженый. Тихо входит он в комнату, как дух бесплотный, указывая Дуне место за другим прибором и садится ужинать. В торжественном безмолвии продолжалась их чудная трапеза. Дуня раз только взглянула на него при его появлении и увидела к своему восхищению, что это не противный вдовец ее. Сердце у ней отдохнуло. Она собралась с духом и почувствовала даже какое-то приятное удовольствие. Кончив ужин, незнакомец встает с своего места, приближается к ней, взглядывает на нее какими-то глазами нечеловеческими, снимает с руки ее кольцо, надевает на нее свое, крепко жмет ее руку и целует ее три раза. «Ты моя!» — начал было он говорить ей. «Чур сего места! Чур сего места! Чур сего места!» — воскликнула испугавшаяся девушка, и дух исчез. Она без памяти покатилась на пол. Между тем дома хватились Дуни. Искать ее туда-сюда нет нигде. Все переполошились. Никто не мог придумать себе, куда она девалась. Обегали весь двор, монастырь, все перекрестки. Наконец уже ополоумевшая старуха вспомнила, что ее воспитанница хотела гадать в бане и звать к себе суженого. Все кинулись туда. Что же увидели там в дыму при слабом свете потухавшей лучины? Бедная девушка пластом лежала на полу, бледна, как полотенце, глаза закатились, дыхание остановилось. У всех опустились руки. Мать не взвидела света Божия и начала над нею вопить и приговаривать, как над покойницею. Прибежал отец и испугался не меньше ее. При всех своих предрассудках он любил дочь со всей родительской горячностью, и здоровье ее было для него драгоценно. На силу-то образумились некоторые девушки и принесли холодной воды, начали ее вспрыскивать, тереть виски спиртом, и Дунюшка с усилием открыла, наконец, смутные глаза. «Где он? Где он?» — произнесла она, озираясь ими вокруг, и опять закрыла их. Однако ж признаки жизни сделались явственнее, ее подняли на руки и отнесли бережно в комнату, на постель. Целую ночь сидели над нею отец, мать и няня, плакали и молились. Девушки, которым очень хотелось узнать, как являлся Дуня суженый, также не выходили вон из комнаты. Наконец, перед рассветом, она очнулась и встала, как ни в чем не бывалое. Все приступили к ней с вопросами о причине обморока. «Я ничего не помню», — отвечала она решительно, и любопытные девушки разошлись спать, рассердясь на нее за то, что она запирается. Но, оставшись наедине с своими, она пала в ноги к своим родителям. «Милостивый государь-батюшка и милостивая государыня-матушка», — сказала она им жалобным голосом, — «я чувствую все ваши ко мне милости. Вы меня родили, вы меня воспитали, вы мне жалуете богатое награждение. Никогда не выходила я к вам из повиновения и ныне готова была выйти за жениха вами нареченного, хотя, простите меня великодушно, он не полюбился мне с первого взгляда. В лютой моей горести, чтобы узнать, наверное, поскорее бесталанную долю свою, я с наставления совета, знающей ворожейки, позвала к себе в 12 часов суженого. Он явился ко мне, ужинал со мною, снял с руки моей кольцо, надел свое и сказал мне: «Ты моя». Он сказал мне правду, милостивый государь-батюшка и милостивая государыня-матушка. Слова его отозвались у меня в сердце: «Делайте со мною что вам угодно, но не выдавайте меня за Петра Григорьевича, не погубите заживо. Лучше уже постригусь я в монахини и буду молиться за вас Богу и святым угодникам». Отец и мать слушали со вниманием длинную речь своей любезной дочери и были очень тронуты ее жалобами. «Видно, не угодно Богу», — сказала, наконец, мать задумавшемуся отцу, «что Петр Григорьевич был нашим зятем». «Да не почудилось ли тебе, Дунюшка?» — сказал он, поднимая с коленей дочь свою. «Нет, батюшка, раз я взглянула на него, но с одного раза вид его врезался мне в память. Ростом он высок, лицом чист, волосы русые, он в лисьей шубе, крытой синим сукном, в бобровой шапке, вот и кольцо его». «Подай сюда». Старик действительно увидел большое золотое кольцо с вырезанными буквами «И» и «Г». Он покачал головой в недоумении и сказал, наконец, Дуне: «Не волить тебя не хотим. Ты у нас и вся тут. Мы откажем Петру Григорьевичу и будем дожидаться твоего суженого», — прибавил он, улыбаясь. Этот суженый не заставил дожидаться себя долго. Читатели и без надписи на кольце узнали в нем удалого Гостинцева. Услышав от старухи о предположенном гадании Дуни и узнав еще прежде о суеверном духе всего семейства, он вздумал воспользоваться всеми сими обстоятельствами и по пословице «или пан, или пропал» разыграть бесовскую комедию. Мы видели, какое сильное впечатление произвел он в уме простодушной девушки и какие благоприятные для него следствия повлекло за собою сие впечатление. Гостинцев был вне себя от радости, услышав через свою тетку о всем происшедшем, и решился ковать железо, пока оно горячо. Что же выдумал еще, на какие хитрости поднялся проказник? В первое воскресенье после этого происшествия, лишь только Пономарь отпер двери, Гостинцев в том самом платье, с тем кольцом на руке, которое снял он с Дуни, явился в Хлыновской церкви и стал именно на том месте, на котором обыкновенно стаивали мать с дочерью. «Мое присутствие здесь», — рассчитывал он, — «авось почту чудом, и победа моя решена. Не правда ли, скажем и мы от себя, что молодец наш искусно расположил свои действия, и всякий, не чужим чита, был бы поражен подобным странным явлением?» Все исполнилось по его желанию. Входит мать с дочерью. «Ах, матушка, вот он!» — воскликнула Дуня, увидев на своем месте знакомого незнакомца. Боязнь и радость волновали ей сердце. Мать остановилась и с удивлением стала рассматривать его и поверять прежнее описание Дуни. В это время вошел в церковь отец и хотел было пробираться сквозь толпу на клирос. Жена указала ему на суженого. Он остолбенел от удивления. Между тем Гостинцев молился с усердием, и от чистого сердца, прибавим ему в оправдание, никуда не оглядывался, стоял чинно. Богу так видно угодно, каким бы то образом это ни сделалось, спроста или неспроста, — сказал старик своим по окончании обедни, — ступайте домой и ждите гостей. Он подошел к Гостинцеву, сбиравшемуся также из церкви. — У нас есть дельце до вас, государь мой, покорнейше прошу ко мне на чашку чаю. — С большим удовольствием, сударь, если я чем могу служить вашей милости, — учтиво отвечал приглашенный. И они отправились. Я не думаю, чтоб нужно было здесь рассказывать, каким мелким бесом рассыпался гость перед хозяином, с каким искусством умел прикрыть низкое свое происхождение, изукрасить настоящее свое звание, с какой вежливостью и обстоятельностью отвечал на его вопросы, кроме только сделанных в то время, когда из дверей ближней комнаты кто-то стал на него выглядывать. Читатели легко могут представить себе эти подробности. Старик был очарованным и решился на последнее испытание. «Скажите, батюшка, не случалось ли чего с вами на Новый год?» «На Новый год я был в гостях у своего хозяина, но на другой день произошло странное. Я увидел у себя на безымянном пальце чужое кольцо вместо своего. Дуня, Дуня, Афимья Григорьевна! «Сюда?» Они вошли. Гостинцев встал и поклонился им. «Нравится ли тебе эта девушка, государь мой?» — продолжал старик. «У нее 500 тысяч капиталу. Надеюсь, что ты не побрезгуешь ею. Ты ее сужены». Гостинцев вне себя от удивления кланяется в пояс и божится, что во сне не грезилось ему такого счастья. «По рукам же, зятюшка! Жена!» «Снимай со стены Николу! Благословим жениха и невесту! Целуйтесь, дети!» Дунюшка запрыгала от радости. Их благословили, а потом... Потом, что говорить много, веселым пирком, да и за свадебку. Они стали жить да быть, да добра наживать. Я там был, мед пил, по усам текло, а в рот не попало.